Третье. О пороках фонариотов и о русском незнании. «Новое время» назвало вашу газету фонариотской. Это не обида. Обидно было бы, если бы оно назвало ее либеральной. В 40-х и 60-х годах позволительно было умному человеку и патриоту быть либералом. Но после того, как либерализм везде обнаружил уже плоды свои, либералом может оставаться только или очень неспособный и слишком простодушный человек, продолжающий трогательно верить в какое-то прогрессивное, стремящееся ко всеблагу, сюртучное, так сказать, все человечество, или, напротив того, очень ловкий хитрец. Страница 219. Итак, газета «Восток» есть орган фонариотов или порождение фонариотского духа. А я автор письма о нашем болгаро-бесии. Я безнравственный человек, проповедующий, будто православие или вообще христианство существует не для одних избранных, чистых и кротко идеальных натур, но для всех натур, для всех характеров, для всякого воспитания. Новое время удивляется этому, как новости. Я не виноват, что сотрудники нового времени не знают основных истин того вероисповедания, которому они причислены, вероятно, сами по метрическому свидетельству. Хорошая натура есть особый дар. Хорошее направление есть дело свободного избрания. Христианская вменяемость относится не к дарам натуры, а к приобретенным усилиями плодам веры и страха Божия. Это азбука христианства. Можно не веровать, если не умеешь, но надо знать то, о чем судишь. Впрочем, я подозреваю, что редакция «Нового времени» знает, что я прав, но она печатает именно то, что ей нужно, ввиду русских национал-либералов, имя которых, к несчастью, легион. Но оставим все это. Назло всем я хочу поговорить с вами еще и еще именно об этих самых фонариотах, которые будто бы так порочны, так враждебны нам и так вредны славянству. Отношение многих русских людей к цареградским грекам напоминает мне отношение прежних французов к России и русским. Страница 220. Я говорю именно о прежних французах, потому что за последние годы французские ученые и литераторы удостоили нас более внимательного изучения. И при всем политическом недоброжелательстве своем, французское общество стало получше прежнего понимать Россию. Политическое недоброжелательство понятно и даже извинительно, если взять в расчет могущество России и ее естественный рост, ничем даже и миролюбивым смирением нашим неотвратимой. Поэтому, когда я говорю об этих прежних французах, то я хочу напомнить не столько преднамеренную ложь враждебных нам партий, сколько легкомыслие невежества и фразу наивного предубеждения. Казаки, варварство и тому подобное. Беранже, например, в одной из своих песен восклицает, что у казака кожа грязная и вонючая. Почему же это? Наши простые люди ходят в баню чаще французов. В другом месте тот же поэт говорит: «Русский, который всегда дрожит под своим снежным покровом, у нас зимой в домах теплее, чем у них, и люди ходят в шубах». Сколько подобного вздора я наслушался от французов во время моей службы за границей. Один француз, никогда не бывавший в России, говорил, будто у нас от того, вероятно, едят ржаной хлеб, что пшеничную муку не умеет еще хорошо делать. Даже один иступленный враг России, польский эмигрант, не вынес этого вздора и вступился за нашу крупичатую муку. Другой француз утверждал, что Суворов был генерал ничтожный и дикий, который только все кривлялся, чтобы забавлять своих солдат. Страница 221. Третий супрефект, встретившийся со мной на Дунайском пароходе, вскочил в восторге с своего места, услыхавши, что я упомянул в разговоре о галлах, кельтах и бургундах. «Галла, кельты, вы русский, и вы все это знаете, но кто же вы? Кто, скажите?» Четвертый, тот самый консул Моулин, которого убили турки в Салониках, уверял меня, что в России скоро будет революция. Не социалистическая, нет. Для подобного недоброжелательного пророчества еще можно было бы найти повод в действиях наших нигилистов и в пустой болтовне русских путешественников. Нет, Моулин указывал мне на близость революции якобинской, так сказать, эгалитарной, а не аграрной, не экономической, на восстание народа из-за равенства прав. Потому что, говорил он, какой-нибудь месье Иванов или Петров спросит себя, наконец, отчего он не может иметь то положение, которое имеет Лобанов или Игнатьев. Моулин говорил это в 71-м году, через 10 лет после освобождения крестьян. Что отвечать такому человеку? Прибавлю, что явных признаков большой политической вражды к России я в этом Моулине не замечал. Он вел себя умеренно. Вернее всего, он, как пустой человек, судил самоуверенно о том, чего не знал. Вот в каком смысле я сказал, что суждения многих соотечественников наших о греках, и в особенности о греках царьградских, очень похоже на суждение французов о России. И у нас много моулянов. Я помню многие встречи и разговоры. Еще в 60-х годах случилось мне ехать в Мальпосте до Харькова с одним чиновником Министерства иностранных дел. Мы разговорились случайно о крымских греках. Страница 222. Он их не знал вовсе. В Элладе и Турции тоже не был, служил тогда в азиатском департаменте. Я был в Крыму и знал там и сельских греков, и рыбаков, и купцов, и помещиков этой крови. «Греки эти такие растленные!» — воскликнул чиновник министерства. Я удивился. Я, напротив того, живя в Крыму, находил по тогдашней молодости моей, что греки несколько сухи, слишком строги в семейных нравах своих, слишком серьезны и патриархальны сравнительно с нами. Женщины русские, простого звания, замечал я иногда, живя в Крыму, гораздо свободнее и, да простят мне прямоту моего выражения, даже развратнее простых гречанок. Религиозные обязанности, посты и тому подобное крымские греки наблюдали в то время очень строго. России, когда приходилось, они служили как истинные русские подданные, не хуже нас. «Почему же они растленные?» — с удивлением спросил я. «Где вы их видели?» «Нет, конечно, я не изучал их быта», — отвечал чиновник министерства. «Но ведь это так известно, что они растленны». Каково это суждение? Прошло с тех пор очень много лет. Этот самый чиновник поехал потом на восток, долго прослужил в свободной Греции. И верно, теперь он сам посмеется над своими прежними взглядами, если случайно прочтет это письмо мое. Теперь он, может быть, будет порицать греков свободного королевства за их демагогический дух, за их эллинский фанатизм. Он, вероятно, будет жаловаться на периодические припадки их русофобии, бросающие их поочередно в предательские объятия то той, то другой западной державы. Он назовет их, вероятно, скорее, слишком жесткими, суровыми, сухими, но уж никак не растленными. Страница 223. Прошли, говорю я, года и года. Я сам прожил 10 лет в Турции, имел много дел и сношений и с турками, и с болгарами, и с греками, и вернулся на родину. На родине встретил я одного старого знакомого. Он человек жизнескромный, семейный, внимательно читает прописи Смайльса, находит себя православным, несмотря на то, что враждует против монашества и монастырей. И в то же время в восторге от Михаила, митрополита сербского. Зашел разговор о греко-болгарской распре. Я претендую немножко знать ее историю и ее тайны для многих смысл. Но знакомец мой самоуверенно прервал меня, сказав: «Как бы вы думали, что?» Он в 74-м году сказал то же самое, что говорил чиновник министерства в 61-м году. Греки — люди растленные. Фонариотское духовенство исполнено лжи. Болгары — народ молодой и свежий, как и вообще югославяне. Они сохранили в чистоте весь дух первобытного христианства. Что такое это? Какое это христианство первобытное, и что значит сохранить в чистоте его дух? Какая фраза? Ничего осязательного и ясного. И кто это именно сохранил этот дух? Селяне ли и горцы болгарские, которые с точки зрения православных верований своих и патриархального быта своего очень похожи на греческих селян и горцев Крита, Эпира и Фессалии? С той только не совсем лестную для славян разницу, что у последних, то есть у греков, все как-то выразительнее, изящнее, живее. Чем я виноват, что это правда? Или этот дух первоначального христианства сохранили лучше нас и греков все эти Жензефовы и Дриновы, которых мы знаем хорошо? Страница 224. Хитрые буржуа европейского покроя, имеющие все худые качества византийцев, да, именно византийцев, но не имеющие того правильного и высокого православного направления, которому не изменяли византийские греки даже в самые несчастные дни своего падения. Или, может быть, этот чистый дух сберегли для нас болгарские епископы, которые, зная очень основательно все уставы церкви и все апостольские правила, нарушили их сознательно и ловко, именно настолько, насколько было нужно, чтобы, отделяясь от патриарха, даже и в смешанных греко-болгарских областях, ничем слишком резким не поразить ни свой простой народ, ни русское общество. Они знали, что для простого болгарина главное дело в том, что клобуки на попах были по-гречески разлатые кверху. Они знали также, вероятно, что русское общество равнодушно к церковным делам и считает их формалистикой. Что русская дипломатия боится перехода болгар в униатство гораздо больше, чем нужно этого бояться. Знали, должно быть, еще, что в России сразу и различить не сумеет ни тонкого раскола от грубой ереси, ни понять великой разницы между собственным правильным административно-государственным обособлением от патриарха и болгарским филетическим племенным мятежом. Болгарская интеллигенция всегда горячо отстаивала внешний греческий облик своего духовенства. Она держалась за разлатые черные клобуки именно в то время, когда ею уже были нарушены столькие незримые, но существенные правила христианской дисциплины. Болгарские демагоги знали все хорошо, все сделали ловко, дабы вылущить свое население поскорее из греков во Фракии и Македонии. Страница 225. Они заставили Россию идти за собой с повязкой на очах. Не правда ли умно? Умно, конечно, льстиво и коварно. Но где же тут чистота древнеславянского духа? Неужели первобытное, свежее христианство югославян должно состоять в подобном племенном макиавелизме, разрушающем церковь? Избави нас, Боже, от христианства Чумаковых и Каравеловых. Русское непонимание греко-болгарских дел простирается до того, что мне случалось слышать легкомысленные слова по этому поводу, даже от примерных русских монахов. «Помилуйте, какие-то фонариоты», — сказал мне недавно один прекраснейший инок, светски образованный, духовно вполне достойный, почтения, умный, добрейший сердцем. «Какие-то фонариоты! Как вам это нравится?» Монах этот, впрочем, так умен и правдив, что я сразу мог его образумить. «Возненавижу церковь лукавствующих», — сказал я ему. Церковь же лукавствующих была в этом случае скорее болгарской, чем греческие церкви, которые в ущерб греческой национальности объявили болгар раскольниками, ибо дали им этой анафемой средство немедленно выделиться повсюду из смешения с греками и поставить себе везде особое болгарское начальство. Два епископа, то есть два православных епископа, в одном городе управлять не могут. Но так как нас, смиренных бедных болгар, эти изверги-греки признавать православными более не хотят, то мы этому очень рады и поставим везде по городам рядом с греческими своих епископов, подобно армянам, католикам или русским староверам. Страница 226. Да здравствует султан Абдул-Азиз, наш покровитель! Вот она, церковь лукавствующих, которой мы потворствуем. Что значит личное лукавство людей в общих церковных и в политических делах? Почти ничего. Оно вредно или полезно, смотря по принципу или роду интереса, которому оно служит. Что такое личное коварство перед судом духовным? Грех, немощь личная, против которой есть у христиан правило борьбы душевной, есть покаяние. Многие из святых, многие из мучеников, быть может, хитрили в минуты падения. Они были люди. Считать святых безгрешными – грех. Апостол Петр схитрил от страха и отрекся от Христа на мгновение. В этом смысле и епископы болгарские лично не должны быть слишком строго судимы. Они могли согрешить из тщеславия, гордости, из человекоугодия, своей корысти. Но можно ли православным людям поддерживать церковь лукавствующих? Церковь, основанную на тончайшей лжи, на каком-то чрезвычайно искусном, едва приметном издали отщеплении. Нет, самая резкая догматическая ересь была бы не так опасна, потому что она не носила бы столь невинной и обманчивой личины, не издевалась бы над нашим невежеством, не подкрадывалась бы к самому сердцу нашему, ныне столь жалостливому и свободолюбивому. Примеров русского незнания, русских заблуждений, русской фразы нет конца. Конечно, не я один могу их привести, но и вы сами, все те, которые принимают участие в нашей газете, столь почтенны и серьезны. Страница 227. Одна ничтожная заметка Нестора о льстивости греков сколько наделала вреда. Мало ли, что могло показаться летописцу. И он был человек немощный, как и все люди, и он мог заблуждаться. Надо принять в соображение и то, что византийские греки были в то время гораздо образованнее русских, и уже по этому одному казались ему хитрее всех других людей, льстивее, лукавее. По поводу подобных древних наблюдений, не всегда удобно применяемых к нашему времени, я вспоминаю ответ, данный мне одним очень молодым кандиотом простого звания. Нынешние критяне вообще очень симпатичны, и самая хитрость их не груба и не противна. а напротив того имеет в себе что-то мягкое, веселое и ласкающее. Этот же юноша, о котором я вспомнил, был воплощенное простодушие и честность. Я что-то спросил у него. Он ответил: «Я не верю тебе, ты лжешь», — сказал я ему, шутя. «Апостол Павел говорит, что критяне все лжецы». Когда жил апостол Павел? С тех пор сколько перемерло народу? Все люди переменились, — возразил мне, смеясь, молодой грек. Авторитет апостола Павла важнее авторитета нашего летописца. Однако в этом случае не руководиться исключительно замечанием апостола будет также не грешно, как не грешно согласиться, что русло какой-нибудь реки или глубина какого-нибудь озера, упоминаемого в Священном Писании, изменились с течением веков. Не знаю, случилось ли с вами это, а мне случилось слышать эту фразу Нестора: «Греки льстивы до сего дня», от очень серьезных людей, от людей умных и даже от людей государственной службы. Правда, тут есть разница. Ученые, исключительно кабинетные, нередко бывают наивны и сентиментальны в политике, не понимают иногда и вовсе того, что государственная, так сказать, психомеханика не может руководиться одними моральными соображениями и вкусами. Страница 228. Они часто не знают, что действия и противодействия естественной международной борьбы должны основываться как можно менее на личных симпатиях и увлечениях, хотя бы и целых масс. Ибо тогда не следовало бы воевать против турок, так как известно, что лично многие из них честны, просты сердцем, приятны в частных сношениях и делах, даже очень добры и мягки в мирное время, и пока не распалено до безумия их религиозные чувства. Но люди государственной службы все это знают, и почему они тоже упоминают не кстати в разговорах своих о словах Нестора, я понять не могу. Так, плохое остроумие какое-то, а в мыслях у них совсем другое. Такого рода людям всегда понравится, например, русский кулак, консерватор, очень хитрый в частных делах и непоколебимый и искренний в религиозных и государственных убеждениях своих. И мне такой человек нравится, я его уважаю. Но мне нравится не менее его и православный грек, точно такого же стиля или закала. А некоторые дипломаты наши, хваля подобного русского, в то же время грека, на него очень похожего, и ему равносильного и по твердости верования, и по личным слабостям, непременно назовут льстивым, то есть лживым фонариотом. Отчего же это? Мне кажется, что опытные дипломаты тоже заблуждаются в этом случае, но несколько иначе, чем тот знакомец мой, чтущий прописи Смайльса и не чтущий монахов, о котором я говорил выше. Они заблуждаются, но не так, как чисто кабинетные люди. Страница 229. Заблуждение дипломатов в греко-болгарском вопросе происходит, конечно, не от добродушного искания человеческой прогрессивной правды на земном шаре. Искание неприличного их высокому званию, опыту и уму, но от той ложной мысли, будто бы Россия должна для выгод своих, для укрепления собственной силы во что бы то ни стало угодить югославянам, и в особенности этим болгарам, отныне и впредь долженствующим стать верными проповедниками русизма на Востоке. Хороши проповедники, ратующие против той самой церкви, которой учение и предание взрастили Россию. Хорош русизм, бельгийская говорильня с хамоватыми атеистами во главе. Вероятно, те из дипломатов наших, которые стояли за болгар, в пылу практической деятельности, не нашли время осмотреться кругом внимательно и понять того до грубости поразительного факта, что во всей Европе чисто национальное начало, то есть племенное, разрешившееся от религиозных уз, при торжестве своем дает плоды вовсе не национальные, а напротив того в высшей степени космополитические, или точнее революционные. В Италии эмансипационный национализм погубил папство и даже по духу и общественному быту сделал итальянцев более похожими на французов, чем они были до 59 года, то есть менее национальными. Вторая империя, служа чужому либерально-национализму, погубила и себя, и Францию. Создав Италию, она ослабила себя и послужила косвенно как германскому, так и славянскому, опять-таки, либеральному национализму. В торжествующей, почти вполне объединившейся Германии, немедленно началось глубокое социальное брожение, единство власти и племени повлекло за собой усиление атеизма и анархистских наклонностей. Страница 230. Побеждая Францию, Германия у себя наткнулась на роковую культурную борьбу с папством, от которой не знает, как теперь избавиться. И с другой стороны, побежденной стране во Франции унижением империи она подготовила возможность якобинской республики Греви-Гамбета, имеющей, в свою очередь, скоро и несомненно, перейти в нечто еще худшее. Национально-либеральное начало обмануло всех. Оно обмануло самых опытных и даровитых людей. Оно явилось лишь маскированной революцией, и больше ничего. Это одно из самых искусных и лживых превращений того протея всеобщей демократизации, всеобщего освобождения и всеобщего опошления, который с конца прошлого века неустанно и столь разнообразными приемами трудится над разрушением великого здания романо-германской государственности. Поэтому-то и болгарское национальное движение против патриарха и канонов для России опаснее и вреднее всего остального на свете. Это самый злокачественный припадок проклятой либерально-прогрессивной, то есть космополитической заразы. Я прерываю это письмо, оно и так слишком длинно.